самые наивные, примитивные политагит-постановки. Но никого не удивляло и то, что порой по окончании спектаклей в спины участников и устроителей летели выкрики многоэтажной ругани, смерзшиеся комья грязи и оледенелого навоза. Однажды даже кто-то стрелял и ранил в ногу директора школы. Нет такого разбушевавшегося моря, которое после шторма не возвращалось бы в свои берега. Во второй половине 30-х годов в жизни Марии Семеновны Кореняка наступила пора зрелости и успокоения. В эти годы мы видим ее сперва в Курске, потом в Воронеже, замужней, счастливой матерью. Она работает завучем в школе на громадной новостройке, одновременно читает лекции по политической экономии в Воронежском финансово-экономическом институте. Что же, конец истории. Точка. И я там был, мед, пиво пил. Но ведь я предупреждала, что расскажу историю нашей современницы, советской женщины старшего поколения. А оно, это поколение, почти не знало покоя, да и не искало успокоенности. В 1937 году в школу, где работала Мария Семеновна, прибежали ее дети, испуганные, в слезах. Что случилось? Случилось то, что стало в то время будничным и уже никого не удивляло. Пришли какие-то люди, увели отца, мужа Марии Семеновны, опечатали квартиру. Наступило время дежурств у ворот городской тюрьмы. Днем с передачами, по ночам, чтобы не прозевать момента отправки арестованных в далекую ссылку. За что арестовали, за что ссылают, об этом никто не спрашивал. Это было известно. Ни за что. Момент отправки не прозевали. На дальних железнодорожных путях стоял вагон с арестованными. Вагон облепили жены, дети, матери, отцы. Подойти к отъезжавшим не разрешалось, но продовольствие и теплые вещи им передавали. Конвоиры делали вид, будто не замечают. Через год Мария Семеновна поехала к мужу на побывку, в далекую тайгу. Поезд остановился за 200 километров от лагеря. Дальше пути не было. Пошли пешком. Последние 20 километров из этих 200 были завалены бревнами. Пришлось прыгать с бревна на бревно. Ничего, добрались, допрыгали. Муж вернулся домой через 5 лет, в нерадостный час. Шла война с фашизмом. Сын был на фронте, враг подступал к Воронежу. Главной заботой мужа и жены, он тоже был учителем, стало спасение школьников. Организовали кормление детей в школах, непрерывную эвакуацию детского населения, бомбоубежище. В последний удавалось переводить ребят не всегда. Стоило показаться на улице хотя бы маленькой цепочке ребят, держащих друг друга за платье, как их начинали методически бить с воздуха. Был такой день непрерывного массированного налета, когда воспитатели просто уложили детей под стенами школьных зданий, и они пролежали неподвижно, не поднимая голов с утра до темноты. Но уцелели все. В этот день, 1 июля 1942 года, Мария Семеновна, еще и раньше начавшая терять зрение, почти совсем ослепла. В Воронеж уже входили фашисты. Мария Семеновна с мужем ушли из города пешком. В этом трудном походе их ждало ослепительное счастье. На какой-то станции они встретили своего сына. Больше 6 месяцев они ничего о нем не знали, считали погибшим. Это было почти правда. Сын и в самом деле был тяжело ранен на фронте, выжил чудом. Когда Мария Семеновна рассказывала об этой нечаянной встрече с сыном, о нескольких часах, проведенных вместе с ним на какой-то станции, откуда их пути вновь надолго разошлись, все женщины в палате плакали. Да и был ли в рассказе Марии Семеновны хоть один эпизод, один штрих, который бы не звучал для всех нас как общий, свой, кровно родной? В 110 километрах от Ташкента Мария Семеновна работала директором школы, представлявшей собой в полном смысле